Ей хотелось дать волю мечтам, но образ Фрера вернул ее мысли к убийству. Она проверила мобильник. Новых сообщений нет. Ну вот и хорошо, можно несколько часов поспать, а с утра пораньше снова взяться за расследование. Для нее обратный отчет уже начался. Она подошла к своей машине. Холода она больше не чувствовала, только глаза немного жгло, слишком много плакала, и в горле стоял горько-соленый привкус. Она открывала дверцу, когда звонил телефон. «Алло, это Зак. Где ты пропадал? Господи, боже мой, на юге. Нашел быка». «Вы уверены?» «На 100%. Это Патрик. Патрик Бонфис». Медсестра стояла напротив его стола, уперев руки в боки. «Мириам Феррари, 35 лет». Рост 1 метр 70 сантиметров, вес 80 килограммов. Фрэр хорошо ее знал. Сильная, как мужчина, но при этом доброжелательная к больным. Этакая заботливая нянюшка. Она еще не сняла пальто, и с плеча у нее свисала сумка. Она пришла в отделение ранним утром понедельника и потребовала встречи с Матиасом Фрэром. Как выяснилось, в коридоре она столкнулась с потерявшим память пациентом. Сейчас же узнал его. Психиатру с трудом верилось в подобные совпадения. «Я из Басков, доктор. Моя семья живет в Гетаре, это деревня на побережье, недалеко от Биарица. Я на каждые выходные езжу домой. У моего зятя продуктовый магазин прямо возле фронтона. Ну вот и...» «И?» «Ну вот, и сегодня утром прихожу я на работу и вижу его. Я его сразу узнала. Думаю, это же Патрик, Патрик Бонфис». «Рыбак, его у нас каждый знает, у него своя лодка, он ее держит у причала». «Вы с ним заговорили?» «Конечно». «Привет, — говорю, — Патрик, что ты здесь делаешь?» «А он что-нибудь ответил?» «Ничего. В каком-то смысле это ведь тоже ответ, верно?» Фрэр сидел, опустив глаза, изучал предметы на своем столе. Блокнот, ручка, справочник французских лекарственных препаратов «Видаль», книга с английским названием «Diagnostic and Statistical Manual» — американское справочное пособие по классификации умственных расстройств. Он смотрел на эти привычные вещи и понимал, что они являются собой немое свидетельство о ограниченности его знаний, свидетельство его беспомощности. Если бы не помощь случая, разве он сумел бы установить личность пациента? «Расскажите мне о нем подробнее», — попросил он медсестру. «Да я и не знаю, что рассказывать. У него есть жена, дети». «Жена, да, есть, но не совсем жена, а вроде как подруга. Они не женаты». «Как ее зовут?» «Сильви. Или нет, Софи. Точно не помню. Она в кафе работает возле порта. В сезон, конечно. А в остальное время помогает Патрику. Ну, там, сети починить, еще что-нибудь». Фрэр записывал за ней. Он вспомнил про планктон, обнаруженный под ногтями пациента. Гетарий расположен в зоне, где водится этот микроорганизм. «Так, Патрик Бонфис», — он подчеркнул имя. «Как давно они живут в Гетаре?» «Да я даже и не знаю. Во всяком случае, они там поселились раньше нас, а мы в Гетаре уж 4 года». Зная, кто он такой, Фрэр мог постепенно оживить память пациента относительно его подлинной личности, а затем заняться причинами, вызвавшими амнезию, выяснить, что именно он видел на вокзале. «Спасибо, Мириам», — поблагодарил он, поднимаясь. «Эти новые факты принесут несомненную пользу в лечении Патрика». «Вы уж меня извините, доктор, но только не слишком давите на него. Ладно, что-то мне его вид не понравился. Какой-то он расстроенный. Не волнуйтесь, мы будем продвигаться вперед мелкими шажками». Медсестра вышла. Фрэр все так же стоя перечитал свои записи. Он сказал сестре неправду. Ему нельзя терять время. Он запер дверь и придвинул к себе телефон. Звонок в справочную, и вот перед ним уже лежал номер телефона Патрика Бонфиса в Гетаре. После 3-го звонка трубку сняла женщина. Психиатр не стал ходить вокруг да около. «Это Сильви Бонфис?» «Моя фамилия не Бонфис, меня зовут Сильвия Робен». «Вам знаком Патрик Бонфис?» «Кто вы?» В голосе слышалась смесь надежды и беспокойства. «Я доктор Матиас Фрер, психиатр из больницы Пьера Жане в Бордо. Патрик Бонфис сейчас находится у меня в отделении. Он поступил к нам 3 дня назад». «Господи!» Голос женщины прервался, и Матиас расслышал вроде легкого свиста. Она плакала беззвучно, но пронзительно. «Мадам, я так волновалась!» — сквозь всхлип выдохнула она. «Ведь он пропал! Ни слуху, ни духу! Когда именно он исчез?» «Сегодня 6 дней. Вы обращались в полицию с заявлением?» Вместо ответа снова послышался тоже свистящий звук. Матиас решил не настаивать. «Вы близкая знакомая Патрика Бонфиза, рыбака из Гитари?» «Да». «При каких обстоятельствах он пропал?» «Это было в прошлую среду. Он пошел в банк». «В Гитари?» Она усмехнулась, несмотря на слезы. «Гитари — это деревня. Он поехал в Биарриц на нашей машине». «Какой марки машина?» «Рено, старая модель». «Когда вы начали волноваться?» «Так сразу же. Во-первых, я переживал насчет того, что ему скажут в банке. У нас трудности, большие трудности, долги, кредит за лодку, понимаете? В общем, рыбачить стало тяжело, налогов куча, да еще и правила все время меняются. А потом эти испанцы, они нас прям-таки обкрадывают. Вы что, новости по телевизору не смотрите?» Матиас быстро заполнял записями блокнот. «Так что же все-таки произошло?» «Ничего. В том-то и дело. Он не вернулся домой. Я позвонила в банк. Они сказали, что он к ним не приходил. Я пошла в порт, обшарила все кафе, куда он любил заходить». «Патрик пил?» Сильви не ответила. Он понял ее молчание. Одновременно он продолжал писать. «Получалось, что Патрик Бонфис представлял собой хрестоматийный случай. Под давлением финансовых проблем человек сбросил с себя собственную личность, как неудобное пальто. Затем сел в поезд до Бордо. Хорошо, но при чем тут происшествие на вокзале? На самом ли деле он стал свидетелем чего-то страшного? И откуда у него взялись разводной ключ и телефонный справочник? А дальше что было? Вечером я пошла в жандармерию. Они объявили его в розыск». «Должно быть, в жандармерии не придали особого значения исчезновению рыбака, известного своим пристрастием к выпивке. Во всяком случае, до Жиронда уведомление о розыске так не добралось. Он в первый раз вот так пропадает». «Ну, конечно, Патрик, он, знаете, как сейчас говорят, немножко тормоз, как будто не от мира сего. Но такой фокус он в первый раз выкинул. Вы давно живете вместе?» 3 года. В разговоре повисла пауза. Потом Сильви тихо спросила: «Как он там?» «С ним все хорошо, у него небольшие проблемы с памятью. Я думаю, что из-за ваших нынешних затруднений его мозг немного перехлинило. У Патрика амнезия. Очевидно, его подсознание пытается стереть прошлое, чтобы дать ему возможность начать все с нуля». «Как это с нуля? Что это значит?» Сильви растерялся. «Действительно, Фрер пер напролом с деликатностью танка. Он не хотел от вас убегать», — одернув себя как можно мягче, сказал он. «Но на него слишком много всего навалилось. Долги, трудности с работы — все это вынудило его бежать от самого себя». Его собеседница молчала. Фрер тоже не торопился возобновить разговор. В сущности, ведь правду он не знал. Все могло происходить совсем иначе. Патрик уехал в банк. По дороге он где-то выпил, сел в поезд до Бордо и здесь, на вокзале, что-то такое увидел. И увиденное было настолько страшно, что стерло ему память. Ковбой спрятался в смазочной, полностью утратив представление о том, кто он такой. «А мне можно его навестить?» «Конечно, только дождитесь моего звонка, я скоро вам перезвоню». Фред попрощался с женщиной. На часах было 9:30. Истории болезни новеньких, которые он обычно просматривал по утрам, подождут. Он закрыл кабинет, предупредил секретаря, что на некоторое время отлучится, и отправился в зал художественной терапии. Почему-то он был уверен, что мужчина в стетсоновской шляпе будет там. Отец выбрал из связки нужный ключ и отпер дверь. На ходу поздоровался с несколькими коллегами. Как он и предполагал, Бонфис сидел в мастерской. Сегодня он отдал предпочтение ваянию и трудился над чем-то напоминавшим примитивную глиняную маску. «Привет». Лицо пациента осветила широкая улыбка, обнажавшая десны. «Как дела?» «Отлично». Фрер присел рядом, он начал издалека. «Ты думал о том, что рассказал мне вчера? Ты имеешь в виду мои воспоминания? Даже не знаю. Сегодня утром ко мне подошла одна женщина, очень приятная, но она почему-то назвала меня Патрик». Он замолчал. Сидел он, не поднимая глаз от своей маски, как заключенный, совершивший неудачный побег из тюрьмы. Фрер слышал, как он шумно сглатывает. Тогда мать отрешился. «Я только что говорил Сильви». «Сильви?» Великан замер. Зрачки у него расширились точь-в-точь, как у животного, ведущего ночной образ жизни. Очевидно, в кромешной тьме беспамятства для него забрезжил лучик света. Фрер и так намеревался во время предстоящего сеанса слегка растормошить его разум, дабы указать пациенту правильную дорогу к себе. Но сейчас ему стало очевидно, что механизм восстановления памяти уже пришел в движение. Патрик Бонфист на глазах превращался в самого себя. Врачу оставалось только ускорить этот процесс. «Я отвезу тебя домой, Патрик». «Когда?» «Сегодня». Ковбой медленно покачал головой. Незаконченная маска выпала у него из рук, и он перевел на нее глаза. «Ну вот и все. Это билет в один конец. И обратного пути не будет». Что касается Фрера, то он, как психиатр, все свои надежды связывал с возвращением пациента в страну басков. Там, в знакомой обстановке, при поддержке близкой женщины, он обретет свое «я». Но теперь на Матиаса нахлынули сомнения. Когда к беглецу возвращается память, он чаще всего забывает выдуманную личность, и Фрер боялся, что Патрик заодно забудет и о том, что видел на вокзале. Однако заговаривать с ним о Паскале и Мишели... Нет, на это он не пойдет. Фрер поднялся и дружески коснулся плеча Патрика. «Отдыхай, я зайду за тобой после обеда». Мужчина в стетсоновской шляпе согласно кивнул. По его виду невозможно было понять, радует его новый поворот событий или, напротив, огорчает. Фрер быстрым шагом шел назад в свой кабинет. Двери, ключи, столы и койки, намертво прикрученные к полу, и неприходящее ощущение, что он надсмотрщик, стерегущий чужие души. Он попросил секретаря купить ему свежие газеты и позвонил Сильви, чтобы предупредить об их приезде. Женщина, казалось, все еще не пришла в себя. Под конец разговора он с некоторым пафосом заявил: «Для Патрика наикратчайший путь к самому себе — это вы». Они условились встретиться около 3 часов дня в порту Гетари, и Фрер повесил трубку. Он продвигался вперед наугад. Еще никогда ему не приходилось сталкиваться с подобной ситуацией, и на миг у него возникло искушение позвонить капитану Шатле и сообщить ей новость. Потом он вспомнил, что они расстались далеко не в самых дружеских отношениях, а главное, он ведь обманул эксперта из криминалистической службы. Интересно, какое наказание ему за это полагается. Оставалась еще одна проблема. Утром Анаис должна получить результаты анализов, которые он выведывал прошлой ночью. Наличие планктона на руках ковбоя и в яме усилит ее подозрения на его счет. Возможно, она захочет взять его подопечного под стражу. Лучше всего поскорее увести его подальше. При самом неудачном раскладе они пошлют кого-нибудь за Патриком в Гетари, но у него будет день или два, чтобы в знакомой обстановке вспомнить, кто он такой. Его мысли прервал стук в дверь. Пришла секретарь с кипы местных газет. «Сюд-Уэст», «Новель Републик де Перине», «Депеш», «Журналь ду Медок». Матиас проглядел заголовки на первой странице. Все как один были посвящены одной теме — туману, в минувшие выходные накрывшему плотной завесой всю Жеронду. Перечисление несчастных случаев, произошедших из-за плохой видимости, занимало половину газетной полосы. В заметке, набранной мелким шрифтом, сообщалось также, что на вокзале Сен-Жан найдено тело бездомного, погибшего от переохлаждения. Фрер оценил хитроумие сыщиков. Он понятия не имел, как ему удалось заморочить голову журналистам. Но факт оставался фактом. Они умело обезвредили мину, способную вызвать в обществе взрыв паники и насторожить преступника. Разумеется, он понимал, что полиция вовсе не сидит сложа руки. Но лишняя шумиха вокруг этого дела следствию совсем ни к чему. Что касается Бонфиса, то его случай удостоился упоминания лишь где-то в середине номера, на страницах, отведенных под местные новости. В ночь с 12 на 13 февраля, писала газета, на вокзале обнаружен неизвестный мужчина с признаками психического расстройства, немедленно доставленный в клинику Пьера Жанне. Фрер сложил газеты. Если повезет, журналисты не заинтересуются его новым пациентом. Он посмотрел на часы. 10:00. Затем подвинул к себе стопку историй больных, поступивших в понедельник. За утро ему надо заполнить их, провести обход в своем отделении и принять амбулаторных больных. А потом он поедет в страну басков в компании с Патриком Бонфисом и его тайнами. Всю ночь ей снилась бойня. Темные просторные помещения, сверху свисают какие-то металлические конструкции, под ними дымящиеся туши. Слышен стук топоров, опускающихся на бычьи спины. По желобам струятся потоки черной жидкости. Высятся груды белых черепов. Развиваются развешанные шкуры, похожие на пелерины. Мужчины в кепках трудятся, не покладая рук. Режут, рубят, пускают кровь. Громко хекают. Это хеканье преследовало ее всю ночь. Проснувшись, она даже удивилась, что не выпачкалась в крови.